Все-таки, выращивать эльфы умеют, а эльфы-преступники умеют втройне, они ж этим, можно сказать, и промышляли, пока с Залаксом контакт не построили. Украв у одного из отсутствовавших дома мудрецов, считай настоящих эльфийских магов, его юную ученицу, внучку, они изрядно обдолбали девушку, транспортируя сюда, а затем, скрывая свои преступные лица и морды, требовали, чтобы та расколдовала вход в магово жилище, таская к нему, жилищу, девицу на руках. Томными вечерами коварные пройдохи заново накачивали ушастое дитя лиса чем-то запретным, то спало, а они строили грязные планы и лелеяли замыслы. Затем появились мы. «Погоди, а за что ты девочку убил?» — промямлил непослушными губами глупую вещь Дина. «Доживая она», — отмахнулся я, — «просто не уследил. Только принес ее, она своего деда сюда вызвала, а затем, стоило мне отвернуться, все наше вино покрыла и выпила, сучка блондинистая. Как в нее влезла-то? Ну и уделалась, конечно, алкоголичка», — задумался мой напарник. «Эти кадры ее чем-то угощали очень уж забористым, вот и привыкла. Ничего, скоро тут будет ее ментор. Отпустите нас». Ожили эльфийские головы, начав слегка вращаться в волшебной грязи. «Пощадите, мы ничего вам плохого не сделали, мы больше не будем». «Да поздно уже метаться, расслабьтесь», — посоветовал им зоркий я, — «вон ладья плывет, сейчас все кончится». «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- простые, конечно, как 3 копейки. Хоть бы для приличия золото бы предложили, толку-то нам от эльфийского мудреца и спасенной его то ли внучки, то ли жучки. Он нам, что ли, предложит награду? Ха, я отсюда вижу, насколько у него возвышенное хлебало, у этого длинного и гордо стоящего на ладье эльфа. С таким постным хлебалом не раскошеливаются. Вот как в воду глядел, честно. Во-первых, Жалис Лонгиум, мудрец расы эльфов, замечать меня не стал принципиально, выбрав на роль собеседника Дина Крейвина. Во-вторых, эта человекообразная жимолость, облаченная в шелка и гордыню, сразу заткнула магией рты всем нашим эльфийским посадкам, сделав их растущими молча. И лишь, в-третьих, она, заглянув в шалаш и слегка поморщившись, вслух и нехотя огласила целостность своей ученицы, а затем, вяло болтнув в воздухе рукой, метнула в шалаш шарик магии, лучащийся светом. После этого оттуда донеслись звуки самостоятельно выворачивающейся наизнанку эльфийки. «Ваше присутствие здесь, маги, более нежелательно», — озвучил этот тип голосом, почти ничем не отличавшимся от голосов сидящего в земле отребья, чем умудрился тут же выбесить чувствовавшего себя не в своей тарелке Дина. «Хочу заметить, что это вы находитесь на земле волшебника, а мы, представители гильдии магов», — заскрежетал мой партнер, — «это вам». Персонально вам, Жилиасу Лонгиуму, была оказана услуга по спасению вашей ученицы. Я о ней не просил, плавно и величаво повел рукой эльф, под звуки блюющей в моем шалаше девочки. И да, вы мне перечите, это было высказано даже с некоторым удивлением. У вас нет на этом острове никаких прав и никакой власти, набычился Дина, а также никаких интересов, кроме вашей ученицы. Или я ошибаюсь, это не вашего ума дело, мелодично отрезал эльф. Тут же собравшись что-то колдануть, этого я ему, конечно, не дал. Нет, дамы и господа, я простой выпускник, разве что знающий чуть больше заклинаний, чем средний по больнице, но если ты 10 лет отираешься около призрака архимага и читаешь советуемые им книжки, то 4-х-лики 8-рук нет-нет да уронит словечко мудрости в твою бестолковую голову. Первое из них было, если у тебя нет мозгов, мощи, навыка и понимания, то компенсирую это предварительной подготовкой. У меня была целая ночь, каменная площадка, пьяная эльфийка и возможность подслушивать сидящих по уши в земле эльфов, пусть и под храп одного старика. Это не нафиг ума дев во, передразниваю я эльфийского чуть ли не архимага, коротко поводя собственной палочкой. Вся площадка, когда-то любовно выглаженная Залаксом строптивым для его любимых контрабандистов, буквально взрывается магией. Непростой, конечно, а очень простой, всего лишь инициированными 5 десятками простеньких ритуалов, чьи разомкнутые контуры и недоведенные до финальной формы круги буквально превращают всю магию вокруг в солевую питерскую проститутку, заспринцевавшую себя керосином от великого стресса и большой любви к поэзии. Проще говоря, фон магии мира в одном конкретном пятачке места оказался грубо, многократно и хаотично изнасилован, полностью лишая его премудрое и совсем нечистоплотное эльфячество возможности что-то сколдануть. В следующий момент в лицо Желиаса вцепился Шайн, эльф согнулся, пытаясь стряхнуть или сбросить царапающего его кота, а за его спиной, под полностью шокированным взором старины Дина, уже стоял я, нанося со всей дури мощный, акцентированный, четко острием ступней удар ногой по какушкам пресветлого перворожденного. Есть пробитие, умом нам эльфа не понять, могилой общая идея, дотолкать кряхтящего болвана, не удосужившегося подумать о защите, или не желавшего ей нас настораживать, до грядки с эльфами, попутно выдрав у того немалых размеров палочку, которую он держал в рукаве, труда не составило. Куда сложнее было побороть искушение не накладывать на него чары подводного плавания, но с этим я справился, а затем, особо не целясь, сунул целого эльфийского мага башкой вниз прямо в ловушку, к остальным эльфам. Фух, выдохнул я, усаживаясь жопой на камень, все, шоу закончено. Сзади кто-то голосом умирающего старика проскрипел мое имя, дул приятный бриз. Площадка потрескивала последними искорками от кривых ритуалов, кот шумно вылизывал задние лапы от эльфийской крови, а те представители дивного народа, что оказались свидетелями падения его магического эльфишества, пялились на меня как на нового мессию. «Я тебе чуток сбрехал, Дина», — признался я, не поворачиваясь, наша девочка была трезвая и в своем уме, а угвоздалась именно потому, что не хотела пить вино. Но ничего, я справился. Эти ушастые мужеложцы здесь все повязаны. Поплыли за законниками. Видишь, нам ладью пригнали. Дина Крейвин сидел в эльфийской ладье, управляя ее магическим конструктом так, что чужой транспорт, чей владелец торчал ногами вверх в грязевой ловушке, самостоятельно шел по направлению к эльфийскому порту, находящемуся уже совсем неподалеку. Занятие это было чрезвычайно легкое, отчего у него было время как следует подумать над происходящим. Нельзя было сказать, что этот процесс ему нравился. Уж точно, всему виной был Джо. Проклятый наглый малец, уверенный и прохиндейский, этот мелкий умник и его желчный кот, их чуть не зарезали ночью. Затем их чуть не атаковал эльфийский мудрец. Они дважды уже подверглись смертельному риску всего за одну ночь, не столкнувшись ни с одним заклинанием Залакса Строптивого. А он сидит, сволочь, насвистывает. Они даже посохи в обливанном шалаше оставили, забрав оттуда лишь стремительно трезвеющую эльфийскую девочку, которую теперь везли с собой. Нет, Дина святым не был. Он был бывалым, опытным магом башни, не из тех, которые закисают, а из тех, кто тихо и долго трудится, выстраивая себе достойную жизнь. Да, жизнь Крейвина постоянно пересекала его с мутными типами, нечистыми на руку торговцами, ворюгами и прочими нужными людьми, тоже желающими заработать копеечку, но это были тихие, спокойные, слегка щекочущие душу, спрятанную под телом, робые защитными заклинаниями. А тут, бабах, проснулся, называется, кофе попил. Джо, сдвинувший свою шляпу на затылок, казался спокойнее самой ладьи, мерно гребущей к пристани порта. Его ни грамма не смущало ни бурчание кота, ни стоны девчушки, ни сверлящий спину взгляд бывшего декана, да какого, к демонам, декана. Парень, который был вовсе не парнем, а каким-то пронзительно подозрительным бандюгой из другого мира, производил впечатление вопиющей безмятежности ровно до момента, когда они подошли к причалу. Там он, ловко встав, подхватил взвизгнувшую эльфийку на руки, причем уверенно облапав одной рукой ее задницу, а затем, чуть напрягшись, выскочил из лодки на подмостки, тут же устремляясь уверенным шагам к эльфийским стражам, уже начавшим сближение с человеком. Лица этих самых стражей, безусловно видящих человеческую руку на юной эльфийской жопе, пусть и спрятанной под тонким платьем, могли бы сниться Крейвину в лютых кошмарах, но, увы, их место уже было занято короткой бандитской расправой над Желиасом Лонъюмом. «Он не ведает, что творит», — повторял про себя неловко вылезающий из ладьи маг. «Он не ведает, что творит, он не ведает». В очередной, далеко не первый, далеко не десятый, наверное, даже не сотый раз, но Дина Крейвин, паршивый, в общем-то, педагог, недооценил своего ученика. Тервинтер Джо ведал, что творит, потому что творить он собирался отборную дичь, а в этом тонком и нетерпящем изъянов ремесле паршивец был первым во всем Арзенвальде. Не успели эльфы в броне и оружии хотя бы потребовать, чтобы грязный смертный перестал своими лапами осквернять тело эльфийской девы, как носитель этой самой девы разразился громкими воплями самого отвратного характера, преподнося случившуюся буквально полчаса назад ситуацию на острове, четырех бандитских эльфов и одного мерзкого, подлого и коварного проходимца, выдававшего себя за мудреца Желиаса Лонъюма. Ни грамма не стесняясь в выражениях, отчаянно плюя на этикет, дипломатию и сложные отношения между гильдией магов и эльфами, Тервинтер Джо, потрясая обомлевшие и удерживаемые им за жопу и плечи, эльфийкой, вовсю разорялся, привлекая тем самым внимание абсолютно всех в этом большом и очень даже оживленном порту. Эльфы, эти гордые и вечно живущие, шли на мерзкие крики человека, как на крысы идут на дудочку крысолова. Да ладно бы простые, сюда уже спешил сам начальник пристани. Что он делает, посмотрите. Прилюдно, ладно, приэльфно, дает клятву мага, с ладонью на эльфийской жопе. Вполне вероятно, что несовершеннолетний. Дина очень хотел застонать, но ком в горле был размером с его собственную башню. Маг обреченно повесил голову и стал ожидать момента, когда их двоих распнут на стволе засохшего дерева. Глава 14. Расхитители гробниц. Дина, кончай ворчать. Ты же знаешь, нервные клетки не восстанавливаются, мирно сопел я, жуя соломинку и разглядывая небо. Все хорошо, что хорошо кончается. Это, считай, закон природы. Да мы на волосок от смерти прошли. Взорвался старик, дважды, трижды. Может, у тебя причуда такая, нервничать? Озадачился я, сидишь и нервничаешь, а думать не хочешь. Думать, ну да, например подумать, что бы стоило для этих твоих эльфов наше слово против слова мудреца и его ученицы. Сам же говорил, эльфы, нет, слово мага и все дела. Но вот вопрос, господин Крейвин, зачем им его слушать? Пиф-паф и все, эльфы разбираются между собой, а что пропало еще два волшебника, так это несущественный момент, для них несущественный, ты сам говорил, так что оставалось, устраивать клоунаду, мерзкий ты мошенник, ходить по краю, отчаянные времена, господин мастер Гремлинов, требуют отчаянных мер, следовательно, чтобы применить отчаянные меры, нужно создать отчаянные времена. Как видишь, у меня все получилось идеально. Теперь мы свободны, веселы, сыты, даже выспались, даже уже готовы штурмовать чужую цитадель. Что тебе не так, Дина? Чем ты недоволен? Тобой я недоволен, гад мелкий. Ладно, в следующий раз зови на помощь кого-нибудь другого, а потом спокойно спи себе с эльфийским ножом в спине. Делов-то, давай уже, пойдем щупать за вымя эту хибару. Мы вновь стояли на площадке перед подъемом в нору Залакса Строптивого, чистые перед законом и людьми, перед эльфами не совсем чистые, если верить их подозревающим взглядам, но когда ты эльф, достающий торчащего в грязи вверх тормашками эльфийского мудреца, то ты поневоле подозреваешь двух человеков в плохом поведении. Ну, оно налицо, так сказать. Дина эти взгляды не нравились, Дина зарабатывал себе язву, Шайн изображал немого кота, а я улыбался светло и лучисто всем этим эльфам, пока они сворачивали манатки и увозили своих преступников. Жопы у этих эльфов, мое почтение, мягкие, нежные, легкие и упругие, просто прелесть. Ну, как минимум, у одной эльфийки. Заткнись, Джо, мне надоело слушать твой самовлюбленный голос. Давай за дело. А некоторым желчным старикам, которых мы сухими вытащили из воды, правда жизни просто режет их маленькие, красные, слезящиеся глазки. Заткнись, заткнись. Мы пахали, я и трактор, проворчал я, принимаясь осматривать лестницу, ведущую в логово мага. Очень тщательно осматривать, держа на руке активированную матрицу заклинания, повышающего магическую чувствительность. Позади, на площадке, хозяйничал Дина Крейвин, используя куда более тонкие приспособления. Мы искали ловушки и находили их чуть ли не на каждой ступеньке. Безыскусные, простые, легко нейтрализующиеся. Это мне совершенно не нравилось. Преддверие дома волшебника стало казаться жадной пастью, ожидающей очередные два куска мяса. Я понимаю, как они здесь прошли, бурчал занятый приборами Дина. Не понимаю, зачем нужны такие ловушки. От простых людей, пояснил я, которые сюда плавали. Плавали, знаем. Вот с этой аккуратнее, она отталкивает, одновременно возвращая в исходное состояние те, что расположены ниже. Цепь я тоже вижу, но замкнуть не выйдет. Не выйдет, так не замыкай, великодушно разрешал Дина, давай дальше. Хорошая штука, кстати. Я таким образом свой бар в школе от гремлинов защищал, пока ничего не предвещало беды, отчего Крейвин повеселел. Его внучка, нашедшая себе другого волшебника, вполне могла преодолеть эту лестницу. Заклятия защиты были надежными, в меру мощными, но отнюдь не хитрыми. Как я и подозревал, остров был в большей степени защищен от простых смертных, а не от магов. Вон те же наши эльфы, они что? Они хоть и все поголовно обладают склонностью к магии, но мало кто ее развивает, становясь полноценным практиком. Почему? Потому что это эльфы, Шайн, пробурчал я, отключая предпоследнюю ступеньку. У них система наставничества и тормозной организм, который не очень любит работать. То есть каждый колдун берет одного ученика, раз эдак, в 100 лет, да учит его, не спеша. По истории нам еще рассказывали, что эльфы могут, если их прижать, почти все население ударными темпами в боевых колдунов переделать, но стараются жить в мире, потому что они, даже победив в стычке, окажутся с кучей боевых колдунов. Ты думаешь, эльфам нужны боевые колдуны, да еще из ПТСР, а почему нет? Насупился кот. Потому что у них уже все есть, ответил вместо меня Дина, они хорошо устроились. Все есть, задумчиво пробормотал я, оценивая представшую перед нами дверь. Однако тут есть что-то крайне желанное для эльфийского мудреца, спутавшегося с преступностью. Джо, Крейвин попытался придать голосу строгости, мы здесь за Элизией. Это я прекрасно помню, откликнулся я, хмурясь все сильнее и сильнее, главное, ты не забудь. Дверь стояла перед нами абсолютно беззащитная, лишенная какой бы то ни было магии. Достаточно было взяться за ручку, повернуть и можно входить. Сказать, что это подозрительно, ничего не сказать. Надо было себе пару мошенников оставить, пожаловался я на недогадливость, использовали бы их как подопытных крейльфов. Делать было нечего, поэтому, оторвав ближайшую лозу, я привязал ее к веревке, а затем, защитив заклятием саму веревку, аккуратненько взял лозу магии под контроль, чтобы с ее помощью надавить на ручку двери. Та, скрипнув, открылась, являя нам путь в жилище мага. Человеческий волшебник, да еще и старый, это не наивные эльфы, которых запросто можно смутить и обезоружить публичными выступлениями и громкими лозунгами. Маги, защищающие свое жилище, меры не знают, миролюбием не страдают, а наслаждаются садизмом, совершенно неприемлемым в нормальной обстановке. Во всяком случае, кубийский боевой слонотавр, махина массой в 20 тонн, сброшенная с лестницы, ведущей в логово строптивого, докатилась бы до подножия в виде обледеневших угольков. Другой вопрос, что волшебники обычно защищаются против волшебников. Ладно, пришла пора применить главный трюк. Сложив руки рупором, я заорал в открытую дверь. Господин волшебник Залакс Строптивый, мы пришли с миром, за девочкой. Нам нужна только она. Мой пожилой спутник аж крякнул от такого подхода, разразившись тихой, но матерной тирадой. Мол, чего орешь, кому орешь, а если там охрана? На что я ему справедливо ответил, что декларация намерений никогда не бывает лишней, когда ты на спасательной операции, а волшебников вполне могут быть не менее волшебные слуги, которые, в отличие от него, дома, и держат свои руки на пульте управления. А раз нам нужна всего одна Элизия, то вполне можем разойтись краями. Договариваться, это важно, Дина. Болтун, лучше слушай его, старик, неожиданно встрял лунный кот. Ты хоть представляешь, сколько раз мы с Джо вламывались к волшебникам? Крейвин подавился воздухом, я подавился воздухом, Шайн сидел, как будто так и надо. Болтун чертов, но я все равно слишком занят, плетя очень сложное, почти автономное заклинание разведки, представляющее из себя целый комплекс чар. Зачем вы вламывались к волшебникам, кот? Чтобы убить их и ограбить, конечно же, это у вас тут мир какой-то странный, а в других все правильно. Убить и ограбить, в своей второй жизни, будучи колдуном-бродяжником, я занимался тем же, чем и остальные мои собратья по ордену. Мы шлялись по сельской местности, помогали местным бороться с самой различной дрянью. Проклятия, мутации, невиданные твари, неспокойные кладбища, криво пошедшие ритуалы у различных ведьм, все вот такое вот дерьмо. Звучит, конечно, здорово, но отнюдь таким не является. Проклятая вещь, к примеру, крайне редко когда начинает подтачивать чью-то душу, зато способна лежать годами, портя настроение всему населенному пункту. Мутировавший таракан, в принципе безобидный, может токсично срать людям в муку, из-за чего они помирают от диареи. Мертвец далеко не всегда встает целиком и полностью, а затем охотится за своими прижизненными врагами, а вот призрак человека они, Эти проклятые куски эктоплазмы крайне редко бывают в своем уме. Вот они способны дать жару. К примеру, мужа бревном зашибло, и его тень просто хочет сказать своей жене пару слов, но не может. Забыла, что сказать, не знает, как сказать, но без утоления этого желания он будет доставать несчастную женщину годами, потому что призраки времени не чувствуют, нету его у них. Колдуны, маги-недоучки, забурившиеся в леса и экспериментирующие как попало и с чем попало, это был наш, бродяжников, основной хлеб, потому что с крестьян мы мало что могли взять. Той меди хватало только разве что на еду, выпивку и чистые повязки. В каком ужасном мире вы жили, это мой бывший декан умудрился произнести почти искренне, сразу же догадавшись, ах, вот почему ты можешь сотворить блуждающее око ковала. Профессиональная деформация, откликнулся я, запуская заклинание, выглядящее как выполненный из хрусталя глаз, размером с футбольный мяч. К тому же, после того как ректор повадился расставлять ловушки в некоторых секциях библиотеки, так это был ты. Тут же рявкнул Дина, не обращая внимания на то, что мы уже, как бы, вошли на чужую территорию вслед за парящим в воздухе оком. Это ты книги брал, из-за тебя ставили ловушки. У меня 3 гремлина в больницу попали. Вообще не понимаю, о чем ты, отбоярился я, управляя оком. Вообще тихо сиди, не мешай. Нам, мужикам, многого для счастья не надо. Чтоб не дуло, и место, где лечь, этого на первое время хватит любому. Ну а потом найти много денег, чтобы заплатить тому, кому денег надо, а тот сделает все по красоте. У Залакса, определенно настоящего мужика, проблема была не с деньгами, а с тем, что он поселился рядом с эльфами, которым явно было западло отделывать его хоромы. Поэтому волшебник порешал сам. Проход внутрь представлял из себя просторный скальный туннель, вырубленный внутри скалы. Нехилый такой коридор, метров на 10, он был лишен какой бы то ни было отделки, ответвления и прочих замысловатостей. Вместо этого в другом конце коридора была зала святой и очень грубой лестницей, уходящей как наверх, так и вниз. Освещение нам предоставляли попарно висящие на стенах факелы, выдающие в меру яркое зеленое пламя. Ловушек не было, вообще. А не, вру, задумчиво пробормотал я, прищуривая свои талантливые к распознаванию магии глаза. Были ловушки, были, на короткой цепи. Вот тут ее разомкнули, из-за чего весь контур рухнул. А магию соседний контур впитал, сразу же. Какой соседний? Нахмурился Крейвин, запуская собственное анализирующее заклинание. Вестимо какой, внешний, откликнулся я, там хозяин что-то намудрил сверх меры. Идем. Кстати, куда сначала, вверх или вниз? Вверх, Джо. Элизия где-то там, ты ее мог чувствовать. Сейчас могу. Вверх это не вниз, вверх это хорошо. Знаете почему? Потому что наверху верхушка горы, прогрызенной строптивым, а значит, не так уж много места обыскивать. Правда, я умный, если ты такой умный, то почему ты стоишь? Ворчливо доносится от кота. Потому что мне не нравится эта лестница, Шайн, она заколдована. Так расколдуй, можно, нужно лишь принести в жертву, ах да, некрупное животное. Иди сюда, иди нахрен, Джо. Магия лестницы оказалась знакомой нашему спутнику. Ничего опасного, просто кто-то превратил это монументальное скальное произведение искусства в анализирующий артефакт. Стоило только подняться или опуститься по ней, как вся твоя подноготная становилась известна хозяину дома. Вообще вся, вплоть до глистов и их вкусовых предпочтений. Не опасно, смотря для чего. Если маг или артефакт знают, чем и как вы защищены, то вскроют вас одним заклятием. Снять и заблокировать нельзя, с умным видом закатывал рукава Дина, но можно перегрузить. Сейчас покажу тебе как, эй, возмутился Шайн, но было поздно. Крейвин начал накладывать на него чары, пояснив, что чем неведомее исходное существо, тем лучше будет эффект. Кот замерцал, затем засиял, затем его образ зеркально расстроился, потом вогнулся, выгнулся, в общем, через пару минут вместо животного стояла натуральная аномалия с небольшим содержанием кота. Причем, она была еще и фрактальной. Магия не терпит переусложненности. С довольным видом заявил старик, если активное волшебство можно погасить тем бардаком, что ты накорябал, то вот сканирующее сойдет с ума, потому как никто не ставит на подобную магию ограничители. Кот, встань на лестницу. Джо, это точно безопасно, осведомилась у меня совершенно вырвиглазная хренопаноптикома заколдованного кота. Лестница безопасна, залазь, стараясь не смотреть на этот физико-математический ужас, промямлил я. Кот встал на ступеньку. Ничего не произошло. Отлично, Дина был доволен, заклятие в полнейшем замешательстве. Что дальше? Поинтересовался я. Берем кота, несем наверх. Вместе? Да, Джо, вместе. Мы взяли недовольно бурчащего фрактально заколдованного кота и, скрестив руки в этой порочной пародии на танец, поволокли его наверх. Дешево, сердито, безопасно. Ага, Джо, ММ, так это, получается, эльфы и их мудрец сидели перед открытой дверью. Ну да, подумать только, Дина это мудрец, им положено. Опять какая-то твоя иномировая шутка, которую я не могу понять в принципе. Ну да, наверху, на втором этаже этой рукотворной пещеры, в жилых чертогах мага, нас ждала Элизия. Ну, как ждала, мы буквально уткнулись в нее носом. Девушка мирно висела внутри большого, но почти полностью прозрачного шара, пребывая в стазисе. Рот у нее был разъявлен в паническом крике, глаза вытаращены, а ручки направлены вперед, на чем, в общем-то, зрелище и заканчивалось, демонстрируя нам совершенно целую тушку искомой девицы. А вот остальной коридор, бывший когда-то вполне отделанным, представлял из себя обугленное такое место, не содержащее ничего интересного, кроме четырех человекообразных кусков угля и пепла на полу. Догадаться, кем они являлись, было пронзительно несложно. Команда нашей златовласой бардиссы, мать ее, цела, выдохнул Дина Крейвин, порываясь шагнуть вперед. «Я тебе шагну», — пригрозил я, беря палочку на изготовку, «стоим на лестнице, держим кота, нежнее держите, сволочи», — зло мявкнул Шайн, «я вам не игрушка». Пришлось держать нежно, одновременно колдуя свободными руками. Тут уже, в жилой части логова волшебника, игрушки кончились от слова совсем, пришлось бороться со всей системой безопасности, упрямо защищающей каждое ГМ, защитное заклятие. Ты его ломаешь, а она восстанавливает, ты обрываешь питающий контур, а она прокладывает новый. Кот ворчит, Дина бурчит, у самого в желудке шкворчит, глаза режет от разглядывания силовых линий, а палочка летает в воздухе туда-сюда как заведенная. Довольно быстро мы поняли, что случилось. Пятерка приключенцев вползла на лестницу, защита дома определила защитный волшебный предмет Элизии как очень мощное колдунство, отчего и жмыхнуло их так, что коридор обгорел. На полную, так сказать, четверых сожгло, бардисса в стазисе выжила, а защита, признав ее в шарике совершенно непокобелимой, успокоилась в ожидании новых, более уязвимых врагов. А тут мы, теоретически, мы с Дина могли даже пройти дальше, протиснувшись мимо шара стазиса, но на практике, нам был нужен именно он, безо всяких шансов, что девушку, когда Дина ее достанет, долбанет еще раз. В этом раунде победа снова встала за мастером гремлинов, который, видимо, научился плохому у своих подопечных. Запустив несколько однообразных хищных заклятий, напоминающих полупрозрачных и очень быстрых червей, Крейвин добился того, что защита приняла за враждебный элемент один из своих узлов питания. Шарахнув от души по червякам, впившимся в концентрированную магию, защита коридора дала дуба, красиво поискрив напоследок и затушив половину факелов. Запахло морем, нестиранными носками и, вроде бы, пукнувшим котом, которого мы, не сговариваясь, отпустили. Вот и все, устало и довольно повернулся Дина Крейвин к своей какой-то там внучке, готовя палочку. Но я его тут же поймал за руку, нежно, но твердо. «Подожди, дорогой друг», — прошипел я, — «не торопись, пись-пись». «Ты это чего?» — натурально удивился волшебник. «Да просто не хочу тебя потерять, дружище. Расслабь булки, опусти палочку, и мы поговорим». «Ничего не понял», — мотнул Крейвин головой, послушно исполняя мою просьбу. «Чего ты задумал?» «Да ничего», — я демонстративно сунул свою палочку в чехол. «Видишь ли, Дина, пока мы сюда плыли и ты блевал дальше, чем видел, я подгадал момент, когда ты угваздался и снял свою робу, а затем накинул на тебя парочку анализирующих заклятий. Они показали, что никакие зелья ты не принимал, и никто тебя ничем не опаивал. Это ты, конечно, хотя, почему нет-то?» Напрягшийся волшебник снова расслабился, и что дальше? «И то, Дина, я тебя знаю десяток лет, ты меня знаешь, считай, всю жизнь, но, Дина, которого я знал, Дина трижды подвергнувшийся серьезной опасности, он бы обязательно подумал над тем, чтобы свернуться и свалить из этой дыры. Но ты, даже когда я забалтывал эльфов на пристани, даже не дернулся в этом направлении. А значит, что, единственный вывод, напрашивающийся здесь и сейчас, твоя причуда связана с твоей привязанностью по отношению к родственникам. Так, допустим, глубоко вздохнув, выдал мой спутник, и что, и то, дружище, что это существо, я постучал костяшками пальцев по стазисному шару, об этом точно в курсе. Как ты думаешь, что случится сразу же после того, как ты ее освободишь? Вот этот вопрос заставил декана факультета башен глубоко задуматься. Да чего тут думать, Шайн оторвался от вылизывания шерсти на заднице, сучка угробила тут как минимум одного волшебника, и еще троих, она провалилась, но ей на это будет насрать, если вы ее расколдуете, то она надавит на старика, чтобы закончить свою миссию. Джо с подобным не согласится, Дина придется рисковать своей шкурой самому, на пустом месте. Там, решил я добить Крейвина, лежит один из наших, из молодых, ты сам назвал ей его имя, парень или девчонка, перед которыми были полтысячелетия жизни. То, что он или она тут сдохли, не твоя и не моя проблема, но это была ответственность Элизи. Поэтому решай, Дина Крейвин, либо мы пошаримся в доме без нее, либо мы забираем твою внучку и уплываем отсюда нахрен. Сразу же, простой выбор, откровенно несложный, но чуть сгорбленный худой старик замер, уйдя в глубокие размышления. Это я предвидел, поэтому спокойно стоял, заложив руки за спину. Кот, фыркая и бурча, продолжал вылизываться. Разум негодяев, да, Джо, наконец Крейвин печально усмехнулся, неужели это так легко было просчитать, элементарно, Дина, кивнул я, легче легкого, и, если я тебе сейчас скажу спасибо за помощь, а потом попрошу свалить, свалю, никаких проблем, сможешь полюбоваться, как я угребаю к эльфам, накладно выйдет, но обиды не затаю, даю слово, с причудами не шутит, но доверять после этого не будешь, заключил Дина, просто потому, что узнал, что на меня могут воздействовать посторонние, серьезно воздействовать, именно так и есть, ты знаешь, кем она станет без хорошей истории. Крейвин с печальной рожей провел ладонью по полю замороженного времени и пространства, должен знать, ты же хорошо разбираешься в бардах, станет тем, кем заслуживает, отрезал я, малолетней смазливой давалкой с приятным голосом, бродячий. С историей, без истории, нет никакой разницы, Дина. В барды никого силком не затаскивают, в барды не идут потому, что положение безвыходное. Ты это знаешь, я это знаю, даже мой кот это знает. Это приключение ничего не могло изменить в ее судьбе. Драма на уровне чуть ли не вестерна. Чужой дом, обгоревший коридор, двое волшебников, кот, зарывшийся носом в собственные яйца, сфера с прекрасной принцессой, заключенной в магической тюрьме. Разве что оружие из кобур никто доставать не собирается. Нам нечего делить, всем трем негодяям. Элизи, потому что ей не позволено иметь голос. Крейвину, потому что я исполнил его просьбу. А мне ну, потому что я вижу этот обгоревший коридор жилой части логова Залакса Строптивого. Он бедненький, дамы и господа, был им, еще до того, как тут пронеслось пламя, убившее людей. А волшебники, чтобы вам не говорили, никогда не экономит на своих логовах. Наконец, вот он, миг ясности, момент принятия решения, пик драмы этой нелепой истории про волшебника Дина и его причуду. Доставай палочку, Джо, Элизия дождется нас на берегу. Ну, только попробуй сказать, что предвидел это, и что это было элементарно, как я тут же засуну тебе свой посох в задницу. А, нет, твой посох засуну. Мой посох тоже твой посох, Дина. Ты же мне его одолжил. Заткнись. Глава 15. Баснословности. Грабеж – дело благородное. Вы, конечно, можете со мной не согласиться, но, по сути, первоначальное накопление капитала почти всегда являлось грабежом. Именно самые тароватые и удачливые бандиты, умудрившиеся накопить всякого добра, и становились феодальными лордами, а впоследствии и королями. Человеческая цивилизация буквально построена на бандитизме и грабеже, от этого факта никуда не деться. За каждым успешным ученым стоят грабители. У нас ученых не было, но, как оказалось, было чего пограбить, после того как я крайне удачным, хоть и припоздавшим, решением сломал всю защитную сетку второго этажа логова Залакса Строптивого нафиг. Когда оно рухнуло, нашему вниманию предстало вполне себе комфортабельное жилище мага, состоящее из четырех больших комнат, вырубленных в толще скалы. Тут все было в порядке с отделкой, на гладком как стекло полу лежали ковры, в шкафах стояли книги, И в сундуках тоже кое-что было. Разумеется, мы начали грабить. И как, знаешь, проворчал я, жадно разглядывая связывающего стопки книг Крейвина, я было уже подумал, что тот хитрый мастер гремлинов, что одной рукой впаривал студиозусом бухло, а другой штрафовал их в ночное время, поймав пьяными, куда-то делся. Но ты, однако, та еще продувная бестия. Хых, а ты думал, в сказку попал? Дина, увязав поплотнее еще одну тяжеленную стопку, кивнул на нее. Тащи, засранец, тут еще много. С сопением я поволок увесистую стопку из стремительно пустеющего логова мага. Куда? На выход. Там, прямо перед дверью, рядом с просторной деревянной рамой, положенной плашмя на камень, скучающе курил трубку Сагас, гоблин-слуга Дина. Когда стопка книг оказалась поставлена внутри рамки, она тут же начала в нее медленно погружаться. Где она окажется вскоре? Правильно, в волшебном мире, в гоблинском хранилище. Все остальное, что мы сможем поднять или отодрать здесь, тоже окажется в нем. Самый весомый бонус личного волшебного слуги – перенос вещей. Почему я называю Дина продувной бестией? Да потому, что мы с ним делим все по-братски, ему ценности, ингредиенты, книги и волшебные предметы, а мне все остальное, ну и деньги пополам. Несправедливо? Ну не скажите. У меня башня пустая, а тут добра полным-полно, да еще и такого, какое мне пригодится здесь и сейчас. Диваны, софы, шкафы, стулья, кровать экстра-супер-люкс-класса, с балдахином, портьеры, полностью укомплектованная кухня, алхимическая лаборатория высочайшего уровня и так далее, тому подобное. То, на что я бы потратил свой куш, достанется он мне в золоте. Много, очень много нужного бытового добра было у Залакса Строптивого. Разных магических фигулин также, там Дина чуть ли не песни пела и не танцевал вальс Бастон, когда мы вскрыли лабораторию мага. Декан был в дамках не меньше меня, но это нам обоим вовсе не мешало ревниво друг на друга поглядывать в процессе грабежа. А знаешь, что самое интересное? Коварно подкрался я к умиротворенно рассматривающему какой-то старый фолиант приятелю. Без особого интереса откликнулся тот. То, что все, что мы отсюда вынесем, уйдет ко мне. Я злодейски улыбнулся прямо в выпучившиеся моргалы Крейвина. Вообще все. Тот издал неподдающийся дешифровке сип. Выждав паузу, я похлопал Крейвина по плечу. Разумеется, до тех пор, пока ты не спровадишь свою внучку в ее героическое карьерное путешествие. А то, как ты ей дашь слово, что не вынес отсюда ни крошки. Она же потребует поделиться с бедной девочкой. Старик опух и озяб. Сразу же, съежившись, он сел на короткую скамейку, пока оставленную нами для этих самых сидячих дел, сцепил пальцы и замолчал. А затем, мельком на меня взглянув, пробурчал вопрос. «Как ты понял?» «Несложно, пожал я плечами, мы ж были у тебя дома. Чистенько, хорошо, мухи не кусают, но отнюдь не так богато, как должно было быть у мага твоего возраста и повадок. Значит, ты куда-то тратишь деньги, все, постоянно, или из тебя их тянут. Только сомневаюсь, что Элизия, ей тогда никакого бы смысла не было идти в певчие шлюхи». Дина посидел, помялся, а затем нехотя пробурчал себе под нос. «Моя причуда называется наседкой перед тем, как я тебе суну посох в жопу за ржание, которого почему-то еще не слышу. Расскажу-ка я тебе историю. Причуды далеко не всегда могут оказывать влияние на характер, особенно если волшебник понимает их суть. Так и наседка, навязчивое желание заботиться о детях, не вынудила Дина Крейвина прожить жизнь охающего простака, склонного отдать последние бродяжки на улице. Этот крепкий старый черт боролся, и даже почти победил. Сметливость, постоянная нужда в финансах из-за причуды, упорный характер, все это позволило магу выковать упорный, подозрительный и неуступчивый характер, а также получить в нагрузку свою бывшую семью, о которой он заботился в меру сил. Слава магии, что с возрастом подопечных сила причуды к ним сильно угасала, так что Дина умудрялся со всем этим справляться. Разумеется, люди почуяли эту слабину и, задолго до появления на свет Лизи, попытались мага доить, но тут он выкрутился, направив силу своей особенности на чужих детей. Не просто на детей, а на сирот в детском доме. Только по-своему. Отставить скабрёзные мысли и нелегкие чувства. Дина Крейвин не такой человек. Вместо того, чтобы покупать сироткам сахарные леденцы и дешевое вино, подросшим, Дина учинил некий фонд, гасящий долги этих сироток после завершения обучения в их детском доме. Там же как все построено, сиротку учат грамоте, счету, дебету-кредиту, географии, языкам, так далее, тому подобное, а затем, по достижению 15 лет, выпускают в люди со скромным долгом в 50 золотых монет и обязанностью их отработать. Так вот, лучшим 5 выпускникам детского дома Дина гасил эти долги. И овцы целы, и куры сыты, и смысл жизни не потерян. А потом подросла малышка Лизия, умница, лапочка, детенок с золотыми волосами и лучшей в мире улыбкой. Ей было 10 лет, когда Крейвин ушел в очередной раз диконить, так что навещать свою кровиночку у него выходило лишь регулярными предсказуемыми набегами. Когда же, наконец, все двоечники были выпущены, Дина обнаружил, что его золотце выросло в ту еще особу, тщательно скрывавшую от любимого дедушки стезю, которую она выбрала для жизни. Место на складах заканчивается, мастер Тервинтер. Вот еще 4 серебряных, да купи, и зови меня Джо. Хорошо, мастер Джо. В общем, Дина Крейвин у нас бедный, но успешный мошенник, которого, благодаря причуде, с удовольствием приглашают деканствовать в школе магии, получая тем самым надсмотрщика за самым паршивым факультетом. Вот такая вот тщательно скрываемая загадка этого желчного худого старика. Если ты, скотина, еще раз меня назовешь стариком, я тебе. У тебя какое-то странно повышенное внимание к моей жопе, Дина. Лучше скажи, а сколько тебе лет? Всего 302. ГМ, а выглядишь на все 600. Ну и скотина же ты, Джо. Я нервничаю, Дина, сильно нервничаю. И что же заставляет нервничать юного гения, только что закончившего грабить старого отступника? То, мой дорогой мастер гремлинов, что алхимическая лаборатория мне досталась новой, абсолютно. А заклинательный столик, как вы сами заметили своим зорким слезящимся глазом, был совершенно не затерт. Да что там говорить, все, что мы тут взяли, было с иголочки. И что заставляет хмуриться твою верхнюю жопу, которую ты, по недомыслию, зовешь лицом? Уж не твоя догадливость, это точно. Как Залаг зашибал с эльфами деньги, если не работал? Он им что, заклинаниями подгузники чистил? Думаю, мы найдем ответ в подвале, Джо. А надо не думать, надо бояться. В меру, конечно, вот как я. Но не думать, экий ты мнительный сучонок. Расхрабрился, старый пень, забыл, как губками дрожал и коленками стукался там, на пристани. Соберись, сейчас что-то будет. Ну и мерзкий же ты говнюк. Подвал, как много в этом слове. В подвале варят самогон, хранят продукты, совершают ритуалы, держат рабов, ведут допросы. В подвале прячут то, что не хотят показывать, обычно за большой и крепкой дверью. Тут вниз вела целая спиральная лестница, так что я предполагал найти двери внизу, большие и крепкие. Берем кота и идем проверять. С этим этажом мы закончили. Да, осталось мало, голые скальные стены. Ну а что мелочиться? У меня дома голые каменные стены, очень много этих стен, и полов, и вообще пространства. В общем, да, я ободрал все. Спустились мы неторопливо, а вот назад кота подняли с удивительно высокой скоростью. А затем, сев на каменный пол, выпучились друг на друга как два срущих кактусами суслика. «Ничего себе!» – пробормотал я. «И, не, говори!» – проскрипел в ответ Крейвин. «Вот это да!» Внизу была защита со своим отдельным контуром. Просто голый просторный коридор, уходящий вдали там заканчивающийся парочкой ответвлений, но я видел, что он был буквально перенасыщен мощными магическими конструктами. Подвал был не просто заперт, Залакс его замуровал капитально. «Может, свалим?» – сделал я растерянное, но очень актуальное предложение. «Ты видел, какие там закольцовки?» «Ну да», – хрипнул Дина, нервно закуривая. «Всем бы таких». Два волшебника, домушника-любителя, отходили от стресса. Залакс строптивый, боевой маг в прошлом, выучившийся на кого-то другого, не потерял навыков создания мощных и прямых заклинаний. Его подвал был набит грубой, злой и эффективной магией. «Да никуда вы не уйдете», — брюзгливо заметил взъерошенный Шайн, даже не пытаясь пока вылизаться, пока не попробуете. «Вы же жадные сволочи». «Да, мы жадные сволочи. Мы не ушли. Грубо, не хитро. Когда грубо, то все видно, а значит, почему бы не попробовать? Бери кота и иди пробовать. Делов-то. 2 дня мы пробовали. Аккуратно, боязливо, тихо матерясь под нос, создавая и пересоздавая разные замечательные заклинания. Ничего не получалось, слишком мощным и стабильным было то, что создал Залакс. И тогда я, отчетливо понимая, что жратвы у нас больше нет, а вино выдула юная эльфийка, предложил ход конем, использовать в качестве резонатора спиральную лестницу-анализатор. Ведь чтобы защита активировалась, надо чтобы на лестницу кто-то наступил, нет, но зато через нее мы можем добраться и до защиты. Еще день мучений впроголодь, расчерченный кучей незаконченных ритуалов зал основного этажа, 2 часа колдовства жезлом и посохом, в попытках соорудить ломающие структуру проклятия, Шайн, угрожающий начать жрать нас, Сагас, ограбивший меня на продление хранения хабара, и вот, миг истины. Парагум, идите с Вальцморг, провозгласил поднявший посох Динокрейвин, активируя заклятие, рванувшее туманной серой пеленой к лестнице. Со скоростью улитки, конечно, я же в это время, запустив очередной ритуальный диссонанс, вовсю и радостно бил по лестнице простыми толчковыми заклятиями, вынуждая ее реагировать. Мог бы и не бить, но Шайн так убедительно отказывался от предложения посидеть на заколдованной лестнице, что пришлось. Очень пугливый кот, да, или это я постоянно забываю, что он теперь не неуязвимая духовная проекция. Знаете что, Шайн оказался прав, жмыхнула будь здоров. Когда Парагум Эдитис добралось до лестницы, смущаемый моими заклятиями и мусорными излучениями ритуалов, система, разработанная простым боевым магом, пусть и с немалым опытом, дала сбой, сделав ломательное заклинание своей частью, и все сломалось, шумно. Проще говоря, лестница рванула во все стороны магией, но слабо, но зато подвал бабахнул будь здоров, выдав к нам сюда целую тучу каменной крошки. Кажись, сработало, прокряхтел упавший на задницу Дина. Сейчас проверим, буркнул я, маша перед собой шляпой, как только развеется. Внизу было интересно, как только мы спустились, стало очевидно, что хозяин хотел пробурить в теле скалы 3-4 коридора, расходящиеся от лестницы крестом, но ограничился лишь 2, да и то один не доделал, а второй завернул куда-то в бок. Нам еще пришлось наколдовывать свет, так как всю иллюминацию наши топорные работы по вскрытию вынесли к чертовой бабушке. Наколдовав положенное и дав пыли окончательно осесть, мы приступили к осмотру местности, попутно поняв, что разнесли логово магов клочья, не физически, магически. Теперь это была просто большая пещера. Первая же дверь в коротком коридоре оказалась заперта большой и надежной дверью, оказавшейся совершенно беззащитной перед магией. За провалившейся защитницей мы обнаружили шикарную комнату отдыха с еще одной 4-спальной кроватью, а также множеством шкафчиков, в которых была самая большая коллекция монодримов, которую только видел Дина. А я их повидал, Джо, кивал старший волшебник, оценивая ящики высотой от пола до потолка. У Вирта и Саммерс большие коллекции, но тут прямо ого-го. Если не возражаешь, то кристаллы уйдут в мою пользу, но если найду дорогие раритеты, то деньги пополам, да забирай, махнул рукой я, только сосредоточься, Дина. Что-то мне подсказывает, что самое главное совсем недалеко. Все, что мы нашли, стоит немало денег, но вот откуда он их брал. Как оказалось, в соседней комнате, из большого сундука. Комната определенно служила у Залакса казной и кабинетом, но самих денег мы обнаружили лишь на донышке, 150, которые честно разделили. Заинтересовавшись бумагами, пошуршали ими, но ничего не поняли, маг вел записи на непонятном шифре. Дина, осмотрев все это дело, весомо заметил, что разгадать шифр будет легко, но не здесь, нам тут жрать нечего. Нашли запасные палочку, жезл и посох, все это аж в 3 экземплярах и высокого качества, но совершенно не подходящие ни мне, ни Крейвину. Слишком грубые, слишком прямолинейные инструменты. Отдали их мастеру гремлинов на реализацию. Итак, нам туда, постановил я, удерживающий заклятие анализа и глаза открытыми, больше тут ничего нет. Да там бассейн небось сделал, пробурчал Дина, чересчур заинтересовавшийся грозбухом мага. Унитазы мы нашли, ванны тоже, а бассейна нет. Не черпал же он каждый раз из моря, чтобы помыться. Где водохранилище? Водохранилища не было. Дальше, за поворотом в этом кривом ответвлении, было такое, что мы, завидев это чудо, остановились, разъявляя рты, и встали как 3 тополя на плющихе. Там, в стене тупика, скрытая за поворотом, была дырка. Не простая дырка, конечно, а волшебная дырка. Можно даже сказать, что это была наиволшебнейшая дырка из возможных. Естественный портал, зачарованно прохрипел Динокрейвин, глядя на, собственно, естественный портал. Тот, овальный и мягко сияющий, излучал нежный зеленоватый свет, а кроме этого самого света, из портала перли растения. В смысле росли, корни разные, веточки, листочки, цветочки и прочая мерехлюндия, вылезшая из портала, красиво и гармонично обрамляла чудо-дырку во времени и пространстве. Кажется, из нее даже птички чирикали. Джо, а, готовь кота, ща, даже и не думайте, слышите, слышите, живым не дамся. Джо, сука, положи, где взял, положи, не надо, не надо, а-а-а. Пушистый зонд был успешно запущен в неисследованное пространство, а мы затаились в ожидании. В обычной ситуации кот бы из вредности мог бы что-нибудь устроить, но он прекрасно знал, что жратвы у нас нет, так что все-таки, через не хочу, но принес пользу, высунув морду из портала, животное хмуро сообщило нам, что мы сволочи, а там, на той стороне, жить можно. Даже более того, на той стороне оказался волшебный мир, обосраться и не жить, высказался я, оглядываясь по сторонам. Мы оказались в дикой и глухой чащобе, окруженные могучими деревьями такой толщины, что и десяток человек, взявшись за руки, бы их не обхватили. Могучие, узловатые, они сплетались кронами где-то наверху, порождая вокруг себя сумрак и тишину. У подножия этих жадных исполинов, там, где стояли два волшебника, даже листьев было мало, лишь голая земля. Кроме этого, тут была дорожка, каменная, из плиток, не сказать, что хорошо сделанная, но вполне надежная и широкая. А еще новая, знатно контрастируя этим с древностью местности. Новая, Дина пощупал большим пальцем края одной из плит. Зуб даю, это Залакс наколдовал, чтобы грязищу себе не таскать, буркнул я, идем посмотрим, куда оно ведет. Да подожди ты, проверить надо. Дина, ты забыл, что я вижу магию. Тут ее вообще нет. Ты хочешь сказать, что каменная тропинка, выложенная, блин, посреди дикого древнего леса в волшебном мире ничем не защищена? Пробормотал мой партнер. Ну да, пожал плечами я, это тупо камни, по ним надо тупо ногами. Тогда мы тупо в жопе. Джо, севшим голосом проинформировал меня декан в отпуске. Надо валить отсюда. Почему? Насторожился я. Потому что это не волшебный мир, молодой ты придурок. Это каверна, эльфийская каверна. Их еще называют полый холм. Эльф, существо долгоживущее, причем в комфортной среде и окруженное многочисленными, заглядывающими ему в рот, волшебными слугами. Однако, жизнь штука такая, что может огорчить даже эльфов. Он себе живет-живет, делает свое эльфийское айнане, а потом херак, и приуныл. Мало ли почему, песня не складывается, шедевр не удался, правнук трахнул медведицу, опозорив его, эльфа, волосы, ну не седины же. В общем, говно случается, жизнь долгая. Так что у правоверного эльфа на каком-то моменте жизни случается слишком много говна. Они же не только на свирельках играют и прислоняют эльфиек лобиком к березе, чтобы постучаться. Еще есть политика, магия, интриги придворные всякие, творчество опять-таки. В общем, когда говна становится слишком много, а времена чересчур неприятными для долгожителя, тот посылает всех нахер и уходит спать. Долгий сон, на протяжении дофига кучи лет, очень полезно сказывается на разуме и душе длинноухого типа. Это как психотерапия, но бесплатно. Так как эльф не дурак, то спать он предпочитает в сугубо тайном месте, в складке пространства волшебного мира, вход в которую прячет лучше, чем шинель с плеча эльфийского короля, подаренную его прадедушке по случаю подвига. Эти складки, полые холмы, служат прекрасным, надежным, абсолютно безопасным убежищем на тысячелетия, если, конечно, какой-нибудь мудак не раскопает гору, находящуюся на совершенно неинтересном никому острове. В голове у меня возник короткий бардак в виде горящего борделя, затапливаемого цунами, но спустя пару секунд все работницы половых услуг уже строем вышли из терпящего бедствия здания и брассом поплыли в светлое будущее, сохраняя чрезвычайно свой строгий строй. Ша, остановил я паникующего пожилого мага, никто никуда не идет. Я все понял. Чего ты понял? Взвыл удерживаемый мной волшебник. Да вообще все, охлади свою подвижность, нервный ты маразматик. Если Залакс тут дорогу выстроил, что тут может быть опасного? Идиот, тут где-то лежит эльф, старый, могущественный, он может проснуться. Ну давай, гаркни еще громче, тогда точно проснется, недовольно пробурчал я, заставляя Дина, наконец-то, заткнуться, зажимая себе пасть руками, хватит истерить, давай осмотримся. Тихо осмотримся. Товарища пришлось уговаривать. Он, изначально питавший перед эльфами какой-то уж чересчур гипертрофированный пиетет, Чуть в штаны не сикал при мысли о встрече с проснувшимся древним пердуном длинноухих. Слава яйцам, что язык у меня подвешен. Аккуратно, многозначительно добавил к моим уговорам Шайн, нервно облизываясь. Дорога нужна, если по ней ходит. Куда ходил старый пердун? Чего искал? Чего хотел? Ответ на эти и многие другие вопросы мы обнаружили буквально через 5 минут очень осторожного и тихого перемещения по дороге из серого кирпича, выстроенной Залаксом Строптивым. Были ли мы счастливы этим открытием? Ну нет, ядрёны бабаёшки, лишь пробормотал я, глядя на открывшуюся в конце дорожки картину. Когда-то это была прекрасная поляна, через которую игриво бежал ручей. На поляне, кроме травы, была еще и скала, в которой мудрый и могущественный, ну, наверное, эльф продолбил пещеру, а затем, красиво рассадив разный благоухающий плющ на вроде занавески, чтобы через вход ему не заносило пыль, говно и вшей, улегся спать. Когда-то, наверное, пока придурочный человеческий маг не откопал его ухоронку, карманную пространственную складку волшебного мира. Теперь на поляне, вокруг ручья, была рассажена даже не делянка, а самое настоящее делянище разнообразных растений, за каждое из которых в нормальном и волшебном мире полагалось сажание на кол и 3 года расстрела. Разной запрещенки было столько, что магу пришлось огородить эти посадки магическими барьерами, дабы духан от этой прелести, ядовитый, возбуждающий или просто наркотический, уходил куда-то вверх. Иначе бы тут все пожухло. Ну мир-то волшебный, тут и не такое можно. Во всяком случае, мы сразу, с первого взгляда поняли, каким образом Залакс зарабатывал золотишко. Ну стой, схватил я что-то бормочущего Дина, нацелившегося с протянутыми руками на огородик, ты туда не ходи, ты сюда стой. Че-то что, очнулся тот, дружище, отозвался я, щурясь, Залакс был боевым магом, а это, волшебный мир, мы в жизни не надломим ту защиту, которую он навертел вокруг своего дендрария, а если надломим, то она так жахнет. Ты сейчас серьезно? Не поверил мне Крейвин. Достанешь свои приблуды и сам убедишься. Отрезал я шепотом. Давай заглянем в пещерку. Вон, куда Шайн намылился. А потом свалим отсюда. Да и не хочется связываться с этим садиком. Я тут половины растений не узнаю. Да ну как? Ладно тебе. Идем глянем, как там эльф, а потом проверишь. Идем, идем. Только очень осторожно, Джо. Разумеется, Дина. Мне не нужен проснувшийся эльф. А тебе? Идем уже. Глава 16. Сохраняя носы, валим, валим, валим. Очень тихо шипел я, пихая перед собой по дорожке полностью неработоспособного Дина Крейвина, которому отказало вообще все, кроме самых минимальных функций организма и мозга. Волшебник лишь мог кое-как перебирать ногами и, кажется, из его полуоткрытого рта капала слюна. Про вытаращенные глаза можно только молчать. Старина Дина пребывал в глубочайшем шоке, а я, будучи молодым и не особо сильным человеком, нести его не мог, а лишь пихал в спину. Колдовать нельзя.